Комову, оказывается, тоже пришлось нелегко. Правда, испытания его были несколько иного рода, испытания интеллекта. На второй день после прибытия, запуская в озеро понтианских рыб, он заметил в 20 шагах от себя необычное ярко-красное пятно, которое расплылось и исчезло, прежде чем он решился приблизиться. На следующий день он обнаружил на самой макушке высоты 12 дохлую рыбу, явно одну из запущенных накануне. Под утро четвертого дня он проснулся с явственным ощущением, что в каюте находится кто-то посторонний. Постороннего не оказалось, но Комову послышался щелчок лопнувшей перепонки люка. Выйдя из корабля, он обнаружил, во-первых, россыпь камней у кормы, а во-вторых, камни и охапки сучьев на стройплощадке. После разговора со мной он окончательно утвердился в мысли, что в окрестностях корабля происходит неладное. Он уже был почти уверен, что поисковые группы проглядели какой-то чрезвычайно важный фактор, действующий на планете, и только глубокая убежденность в том, что разумную жизнь проглядеть было бы невозможно, удерживала его от самых решительных шагов. Он только принял все меры, чтобы район действия нашей группы не стал объектом нашествия любопытствующих бездельников. Именно поэтому он изо всех сил старался сформулировать экспертное заключение таким образом, чтобы оно не вызывало ни малейших сомнений. Между тем, мое возбужденно подавленное состояние прекрасно подтверждало его предварительный вывод о том, что неизвестные существа способны проникать в корабль. Он стал ждать этого проникновения и дождался его сегодня утром. «Резюмирую», — объявил он, словно читая лекцию. «По крайней мере, этот район планеты, вопреки данным предварительных исследований, обитаем крупными позвоночными, причем есть все основания предполагать, что существа эти разумны. По-видимому, это троглодиты, приспособившиеся к жизни в подземных пустотах. Судя по тому, чему мы были свидетелями, средний абориген анатомически напоминает человека, обладает ярко выраженной способностью к мимикрии, а также, вероятно, в связи с этим, способностью к воспроизводству защитно-отвлекающих фантомов. Должен сказать, что для крупных позвоночных такая способность была до сих пор отмечена только у некоторых грызунов на Пандоре. На Земле же этой способностью обладают некоторые виды головоногих моллюсков. А теперь я хотел бы особенно подчеркнуть, что, несмотря на эти нечеловеческие и вообще негуманоидные способности, здешний абориген не только в анатомическом, но и в физиологическом, и в частности в нейрологическом отношении необычайно, небывало близок к земному человеку. Я кончил. — Как кончили? — вскричал я, испугавшись. — А мои голоса? Значит, галлюцинации были? Комов усмехнулся. — Успокойтесь, Стась, — сказал он, — с вами все в порядке. Ваши голоса легко объясняются, если предположить, что устройство их голосового аппарата идентично нашему. Сходство голосового аппарата плюс развитая способность к имитации плюс гипертрофированная фонетическая память. — Стойте, — сказала Майка. — Я понимаю, они могли подслушать наши разговоры, но как же женский голос? Комов кивнул. — Да. Приходится предположить, что они присутствовали при агонии. Майка присвистнула. — Слишком замысловато, — пробормотала она с сомнением. — Предложите другое объяснение, — холодно возразил Комов. — Впрочем, вероятно, мы скоро узнаем имена погибших. Если пилота звали Александром... — Ну, хорошо, — сказал я. — А ребенок плакал. — А вы уверены, что это плакал ребенок? — А с чем это можно спутать? Комов уставился на меня, плотно прижал пальцем верхнюю губу и вдруг приглушенно залаял. Именно залаял, другого слова я не подберу. «Что это было?» — спросил он. «Собака?» «Похоже», — сказал я с уважением. «Так вот, это я произнес фразу на одном из наречий Леониды».